грехи, покаяние и исповедь. О пагубных последствиях греха старец Иоэль из города Каламы говорил: «Грех помрачает ум. В этой тьме находится сластолюбивый, завистливый, корыстолюбивый и эгоистичный человек, уверенный в том, что он может познать всю премудрость и изучить все языки, достичь глубокой старости. Однако из-за своего сластолюбия, сребролюбия и других страстей он не видит ни родства, ни дружбы, ни человека, ни Бога. Грех повреждает прекраснейшее благо, которое мы имеем, нашу волю. Он так сильно повреждает ее, что если грешник и испытывает иногда периоды просветления и видит свое жалкое состояние, то и тогда он не в силах удержать себя от грехов. Старец Гавриил говорил, что грех ведет к безверию. Любой человек имеет предрасположение ко греху, но если замедлит в грехе и решится на еще большее зло, то он постарается заглушить свою совесть, чтобы разувериться в правильности заповедей Божьих. И так, погружаясь все больше в грехи, он придет к полному неверию, отойдет от церкви и ее таинств, покаяния и исповеди. Старец Иоэль говорил: «Нет большого или малого греха. Малый или большой грех всегда грех. Множество малых грехов нам причиняют больше зла, чем один большой грех, потому что они проходят незамеченными, и мы не стараемся их исправить. Великий грех предо мной всегда, как, к примеру, плющ на дереве. Его нужно уничтожить, если мы не желаем, чтобы дерево засохло. Но маленькими паразитическими растениями на стволе мы пренебрегаем. От пятен греха душа очищается покаянием». Старец Анфим с острова Хиос напоминал эту истину своим духовным детям, приводя следующий пример. «Что делают те, у кого грязь на лице и руках? Они открывают кран, чтобы обильно текла вода до тех пор, пока они не станут чистыми. Будем и мы подражать им. Откроем не один, а два крана, наши глаза, чтобы из них потекли изобильные слезы покаяния, которые отмоют все яды суетного мира, загрязнившие нашу душу. Только слезы покаяния могут очистить душу». Старец Филофей говорил: «Признак истинного покаяния — глубокое переживание, сокрушение и скорбь сердца, воздыхание, молитвы, посты, бдения и слезы. Такое покаяние подлинно и плодотворно. Человек достигает покаяния, когда принимает свет Христов». Это подчеркивал старец Порфирий. «Каждый человек опутан тем грехом, которым часто согрешает. Нужно оставить открытой хотя бы одну щель в душе, чтобы внутрь вошли свет и любовь Христовы. Так начнется освобождение души. Инициатива всегда принадлежит Христу. Человек должен отозваться на нее, и потом, при старании, он сможет почувствовать великолепие, которое открывает ему Бог». И в другой раз он объяснял: «Нельзя покаяться истинно, если не будешь всецело пребывать в любви Божией, то есть только Бог и ты, Христос и ты один». Старец Иаков убеждал христиан приступать к таинству покаяния без колебаний. Он говорил: «Не колеблетесь, не стесняйтесь, что бы вы ни сделали, даже самый большой грех, духовник имеет власть от самого Владыки Христа прощать вас, накрыв своею епитрахилью. исповедавшемуся грешнику старец Амфилохий сказал: «Братья, забудь свои грехи. Наш Христос их вычеркнул из судебной книги». Святой Анфим с острова Хиос советовал: «Будем прибегать к исповеди не с оправданиями, дабы убедить духовника в том, что мы не виноваты или что другой нас подтолкнул на грех, но будем приходить с покаянием, с сокрушением и смирением. Каждый раз, когда упадем, надо прибегать к исповеди». Достойны упоминания и следующие слова старца Порфирия: «Исповедь для человека — это путь к Богу, это явление любви Божией человеку. Никто и ничто не может отнять у нас этой любви. Меланхолик возится и занимается только собой. Грешник, который кается и исповедуется, перестает пребывать в себе. Вот то великое, что имеет наша вера, исповедник, духовный отец. Не возвращайся к тому, в чем исповедовался старцу и в чем получил прощение. Временами нужно совершать генеральную исповедь, потому что различные психологические травмы и разнообразие страстей производят в нас телесные немощи. На исповеди будем открывать не только свои грехи, но и свои тайные помыслы, к примеру, свои страхи, скорби, увлечения, огорчения, подозрения. Старец Иаков советовал: «Верующий не должен рассказывать другим ни о своей исповеди, ни о своей жизни или своем духовном подвиге. Все лично духовное да будет в тайне от людей, но не от духовника».